Антарктида, море Росса, 3 января, утро. Капитанг Дональд Буковский, капитан атомной субмарины «Висконсин», еще спал, когда его разбудила трель корабельного интеркома. Звонил старший помощник, капитан-лейтенант Берни Аушвиц. «Сэр, получен приказ команд флота». «Когда?» Буковский не сразу выплыл из объятий Морфея. «Только что». «А?» Дональд с усилием преодолел оцепенение. Лодка всплывала для связи с базой каждые 6 часов, и он пропустил последнее всплытие. «Иду, барни». Через 10 минут, запакованный в мундир капитана, он поднялся в пост управления субмариной, больше напоминавшей рубку космического корабля из-за светящихся панелей стен. Пост был заполнен шуршанием и попискиванием работающей аппаратуры. Изредка его пронизывал тихий низкий сигнал. Гидроакустические локаторы высвечивали в толще вод подозрительные объекты. «Приказываю произвести запуск посылки в 10 часов по местному времени», — прочитал Дональд сообщение, подписанное командующим Южным флотом Фенхелем. «Параметры без изменений, опуски доложить». «Посылка готова?» — спросил капитан, глянув на хронометр. Речь шла о новой торпеде «Голдмарк-50», способной находить цель на расстоянии до 200 миль от района пуска. На борту «Висконсина» находились 2 такие торпеды, по стоимости сравнимые с 10 торпед типа «Марк-48», и программировали их для самостоятельного рейда еще до погрузки на субмарину на базе в Норфолке. Сутки назад пришел приказ Фенхеля перепрограммировать торпеды в соответствии с директивой министра обороны, и присутствующие в экипаже «Висконсина» айтишники выполнили эту задачу. Торпеда должна была выйти в устье тоннеля под шельфовым ледником Росса, повторить путь бытеплава «Мистик» и уничтожить на дне озера Восток объект под названием «Купол». Путь был неблизким, но торпеда 5-го поколения не зря управлялась суперкомпьютером, имела 4 активные и пассивные системы наведения, а также систему многократной атаки, позволявшую ей при потере цели самостоятельно осуществлять поиск цели и атаковать ее без выхода на связь с кораблем, запустившим торпеду. Могла она работать и подо льдами, и на больших глубинах, и в условиях узких шхер при недостатке пространства для маневрирования. Но главным козырем «Марк-50» был компьютер, прозванный искусственным интеллектом отнюдь не ради рекламы. Создатели торпеды были уверены, что таких торпед не имеет ни одна страна мира. «Висконсин» приблизилась к району пуска, в 3 милях от массивной складки подводного берега, через час. Замерла, вслушиваясь в шумы моря, всеми имеющимися на борту ушами, гидроакустическими и радиолокационными антеннами. «Максимальная готовность», — напомнил Буковский оператором поста управления. «Ищите русских, их лодка может находиться неподалеку». Через несколько минут старпом Аушвиц доложил. «Все тихо, сэр. Никого в пределах поля зондирования нет». Ровно в 10 часов капитан самолично вдавил красную кнопку пуска носового торпедного аппарата, и субмарина выплюнула торпеду, хищно прянувшую в глухую темноту морского дна, направляясь к дыре в горной складке, переходящей в тоннель. «God us help!» — пробормотал старпом, провожая глазами скользивший по экрану эхолот огонек. Буковский промолчал. Приученный повиноваться приказам командующего флотом, он не привык задумываться над правильностью его решений. Да и судьба уничтожаемых целей его не волновала. Однако на ум пришел недавний случай с русской субмариной, сбившей торпеду, выпущенную Висконсином. И Дональда Буковски впервые в жизни одолели сомнения в благополучном исходе операции. Капитан Брайдер и старпом Колодяжный обходили отсеки подводной лодки, когда в ухе капитана заговорила клипса внутрилодочного переговорного устройства. «Товарищ командир, шумы по правому борту!» Брайдер махнул рукой старпому за мной и спросил на бегу. «Опознали?» «Американский батон», — ответили ему. «Предположительно, тот же, что стрелял по нам». «Висконсин?» «Так точно». В рубке Грозного оба появились спустя минуту. Экраны эхолотов и радаров показывали практически одно и то же. Тень в глубине вод, напоминающую небольшую рыбку. Только размеры этой рыбки намного превосходили размеры настоящей. Она была даже в два раза больше Грозного. 30 кабельтовых, — доложил гидроакустик, — движется со скоростью в 2 узла. — Боевая тревога, — объявил Брайдер. — Встаем на уши. В течение получаса в лодке царила полнейшая тишина. Матросы в отсеках и офицеры-операторы в рубке, можно сказать, даже перестали дышать, чтобы ни одним звуком не выдать местоположение субмарины, хотя внутренняя звукоизоляция у Грозного была абсолютной. Сквозь его тройной корпус в воду не мог просочиться и комариный писк. «Они явно что-то задумали», — пробормотал мощный телом старпом. «Видите, к берегу ползут». Действительно, чужая субмарина приблизилась к береговому массиву и теперь находилась всего в 1,5 километрах от него, ближе, чем Грозный, и чуть выше его. «Боковые ТА на ТОВСЬ», — скомандовал Брайдер. «Приготовить дамки». «Есть боковые на ТОВСЬ», — отозвался старшина Звягинцев, командир боевой части субмарины. «Дамки в трубе». «Остановились. Может, связаться с ними?» — неуверенно предложил Колодяжный. «Предупредить о последствиях, если они задумали напасть». «Не проси как милости того», — пробормотал Брайдер, — «что можешь взять силой». Кажется, Сервантес сказал. «Внимание!» Тень кильки на экране гидролокатора выдавила из себя просиявшую икринку. «Торпеда!» — отреагировали операторы. «Курс!» «Берег на 4 часа! Угол места 12!» «Это же...» — начал Колодяжный с прежней неуверенностью. «Не по нам?» «Они хотят взорвать тоннель», — догадался гидроакустик. «Елки мохнатые!» — изумился старпом. «Зачем? Там же их собственный батиплав!» «Первый, третий! По торпеде!» «Первый, третий готовы!» «Залп!» — скомандовал Брайдер. Лодка вздрогнула дважды, выбрасывая из торпедных аппаратов правого борта торпеды шквал ДД, в просторечии подводников, именуемые дамками. Скорость, выпущенная чужой подлодкой торпеда, набрала приличную, но дамки летели в кавитационном пузыре под водой со скоростью около 500 км в час и настигли ее спустя 0,5 минуты после пуска. Экраны всех систем наблюдения Грозного отобразили клубочки огня в месте перехвата, а спустя несколько секунд подлодку сотрясли 2 ударные волны от взрывов. «В яблочко!» — с облегчением хохотнул старпом. «Уши держать!» — не позволил расслабиться морякам Брайдер, ждать атаки. Но капитан американского батона снова не стал связываться с русской подлодкой, впечатленной потерей суперсовременной торпеды. Через несколько мгновений силуэт кильки на экране гидролокатора изменил профиль. Субмарина повернулась на 90 градусов и стала уменьшаться в размерах. Американская гроза морей и океанов поспешила убраться из акватории моря Росса от греха подальше.